человека в доме подстерегают, и он должен остерегаться 4 врагов. Первый враг, который его может подстерегать в доме, это мать, подобная проститутке. Что означает эта мать, подобная проститутке? Ману Самхити, то есть свод законов для людей, говорится, что если женщина еще при живом муже вышла второй раз замуж, то она считается проституткой. Иметь 2 мужей в одной жизни и 1 живой, только если он умер, тогда позволяется в Кали-Югу жениться, выйти замуж второй раз, если он умер. Если женщина выходит 2-3 раза, и эти мужья ее бывшие живы все, даже если они сидят, да, на самом деле, это именно для нашей, то эта женщина должна считаться проституткой с позиции. То есть ее те высшие силы уже, так сказать, ну, не приветствуют. То есть по закону, это закон. Я уж не говорю, если, так сказать, все остальное более низкого плана, то есть что она там, кстати, туда-сюда и все остальное при, так сказать, законном муже, так сказать, имеет всяких любовников там или что-то, это все тоже понятно. Но я почему сразу сверху сказал, что это даже просто иметь 2 мужа при живом первом, это уже считается проституцией, то есть эта женщина считается. Значит, иметь мать подобной проститутки, это враг для человека, человек должен бояться. То есть с ней слишком близко общаться и слишком доверяться даже своей матери в таком положении. Другое, второй враг – это отец в долгах. Это второй отец в долгах, то есть отец, который должник. Назанимал там у кого-то что-то, не выполнил свои обеты, там, кстати, свои обещания. Потому что, как мы правило знаем, что все это потом на голову детей выливается. Это в Кали-Югу это сплошь и рядом. Даже вы помните, в Библии говорится, там вопрос Христу задает, и Христос говорит, сын за отца не в ответе. Потому что там многим сыновьям предъявляли, так сказать, долги отцов. Это значит, тоже враг, то есть это могут большие проблемы принести, если сын получает такого отца, который, так сказать, долгов наделал. Значит, он должен, это враг. Чинаги Мадид описывает, что 4 врага подстерегают человека, он должен остерегаться их в доме прямо. Третья категория. Сын, не стремящийся к духовным знаниям, это враг для отца. И отец должен тоже остерегаться такого, такой личности. Или сделать все, чтобы он, так сказать, для отца это враг. То есть это мутра. Толку с него никакого не будет, и влаживать в него бесполезно что-то. Потому что он не стремится к духовному знанию. Это враг живого существа тоже. И последнее идет красивая жена. Это враг. Красивая жена – это большая проблема. И Чинаги Пандит не просто говорит об этом. Красивая жена. То есть она станет причиной вашей привязанности. И вы не сможете в нужное время обыть отрешенной личностью. Так все происходит. Она начнет глазки строить кому-то, или кто-то начнет домогаться, и вы погрузитесь в сохранение своей жены только. И будете думать о жене, как бы она вам не изменила, или как бы кто-то в нее не влюбился, и все, вокруг этой жены, так сказать. И со временем человек полностью погружается вот в сознание своей жены. Вот. Я, знаете, мужья там фотографии своих жен носят, все, жена для них Кришна. Флейту купят ей, поставят на алтарь, возле Шьяма Сундары, все, жена. И они молятся своим женам. Это только происходит в Кали-Югу в основном. Поэтому Шримад Бхагаватам, Капила Муни ясно говорит, что общаться с подкаблучником неблагоприятно. И Прабхупада говорил, постарайтесь не общаться с человеком, который под каблуком у жены. То есть, если он не глава семьи. Мужчина должен быть прабху. То есть, он должен быть возвышенным, преданным, и в нем должны быть такие качества, что женщина становится на самом деле, да видать, служанкой его. Служит ему, и он главой семьи является. Раньше всегда так было. Мужчины были главами семьи во всех отношениях. Материальном, особенно в духовном отношении, что является основой всего. И женщина, вы знаете, вот, допустим, что в ведическом обществе девочки 10-12 лет, они поклонялись, начинали поклоняться Господу Шиве. Или поклонялись Дурге, да? Вы знаете, да? В одном из ее аспектов. В каком? Катяяне. Да, Катяяне. Они поклонялись для того, чтобы... Это аспект Дурги, такой, Махамай. Поклонялись для того, чтобы получить в мужья такого же преданного, как Господь Шива. Господь Шива, говорится, он величайший вайшнав творения. То есть он так предан Кришне, что говорится, что все вместе взятые живые существа, они не стоят его. То есть такое положение Господа Шивы. Он великий вайшнав творения. И он является духовным учителем мира, Господь Шива. Необычное положение Господа Шивы тоже. И вот эти маленькие девочки, они поклонялись Катьяне, то есть Дурге, и поклонялись Господу Шиве, чтобы получить в мужья не богатого, не аристократичного. Они понимали, что суть всего получить преданного. Потому что служа своему мужу, такому великому преданному, вся карма уходит, то есть женщина очищается полностью. То есть такому стирать, это значит уже очищаться, получать благо, такому варить, это уже благо, так, ради такого все терпеть, это уже благо. Поэтому женщина, служа такому великому преданному, возвращалась, она просто в момент смерти медитировала на него, как на духовного учителя, и возвращалась назад к Богу, потому что он был великим преданным. Так было построено ведическое общество. Поэтому женщины, зная это с детства, они так служили своим мужьям, которые были великие преданные, что, вы знаете, да, точно так же, как говорится, служила Сати Господу Шиве. Сати, она является олицетворением чистоты женской, на самом деле, Майя. Вот мы говорим, о, Махамайя такая сякая, Дурга, там с черепах все бегает. Нет, это разные ее проявления для разной категории сознания, материалистов. На самом деле, она величайшая преданная, величайшая преданная. И она величайшая преданная своего мужа. Он ее повелитель. Говорится, Господь Шива – повелитель материальной энергии. Что значит повелитель? То есть она девидаси Господа Шивы. Она служит Господу Шиве, как служанка, как простая служанка, говорится. Так же, как служила Кардами Муни Девахути.